34. Пока мы идем домой, Андрей постепенно приходит в себя. Не сводит глаз с Маши, улыбается, хмурится. Настолько погружен в знакомство с дочерью, что не обращает внимания на дорогу, то и дело сталкивается с идущими навстречу пешеходами. Задает Маша вопросы. Сначала неловкие, но потом, когда приходит в себя, настраивается на волну дочки и вовлекает ее в разговор о мультяшных героях. Ощущается, что у него ребенок близкого возраста. Без телевизора они тоже не обходятся. Маша сидит в коляске, болтает ногами. Андрею удается выяснить ее любимый мультик, поэтому теперь мы двигаемся с нулевой скоростью, так как они увлеченно обсуждают мультяшных героев. Время от времени Андрей приседает на корточке, чтобы Маше было легче его слышать. А я? Трудно описать мои чувства. Такие двойственные, словно меня сейчас разорвет на части. С одной стороны, знаю, что все делаю правильно, ради Маши. Она должна знать отца. Но с другой. Мне мучительно больно делиться с Андреем и наблюдать за их знакомством, пониманием, сближением. Володе потребовались недели, чтобы вытянуть из Маши несколько слов и долю интереса, а эти двое уже почти друзья. Несмотря на непростое, неровное знакомство около кафе, их общение продолжается лучше некуда, даже на шумной улице. Пока я слежу за тем, как Андрей общается с нашей дочерью, с каждой секундой мне становится тяжелее. Невыносимее. Часть меня все еще не верит, что он здесь, и что меня по-прежнему ведет, смущает, мучает, даже подташнивает от его присутствия. Как я могла думать, что смогу остаться спокойной при бывшем муже? Его лицо не изменилось, он такой же, как раньше. И в то же время... Чужой? Этой отстраненности между нами раньше не было. Напряжение, усталости, разочарование. Еще много чего не было. Это объяснимо, ведь мы расстались почти без скандалов и едва ли общались лицом к лицу. Так что все мои воспоминания о муже, да, до того, как предательство раскрылось. Поэтому мы кажемся чужими друг другу, и это воспринимается по-новому. Я не могу поверить, что спустя 3 года Андрей появился в моей жизни. Но еще больше я не могу поверить в то, что я позволяю ему быть рядом с нашей дочерью. И при этом могу дышать, терпеть, двигаться, и не бросаюсь на него с гневными криками, что он не заслужил этих драгоценных минут с моей малышкой. Моей. 3 года – это не просто время. Это целая жизнь, которую я выстраивала без него. Это день, когда я рыдала, глядя на тест на беременность. А в то время Андрей был в другом городе с другой женщиной. Когда я с трудом двигалась по квартире, придерживая живот, на 9-м месяце, и было некому мне помочь. Как плакала в одиночестве в родильном зале. Растила малышку без помощи. Пережила и боль, и одиночество, и всевозможные сложности, которые научили меня быть сильной. А теперь Андрей идет рядом со мной, смотрит на мою дочь, и я чувствую, как в груди все кипит. Рука тянется к нему, чтобы ударить, залепить смачную пощечину. Крикнуть: «Ну что, стоило ли предательство того, чтобы из-за него упустить 3 года жизни нашей дочки?» Ненавижу себя такой. Горькой, зависшей на прошлом. Мстящей. Сладкая месть была шоковой реакцией, попыткой справиться с ударом, спрятать боль в тесте под слоем крема. А это совсем другое. Темное, злое. Я знаю. Нет. Я уверена, что это всего лишь минутный порыв, вызванный шоком от того, как хорошо и весело дочка общается с Андреем. На самом деле я уже пережила прошлое и не позволяю ему отравлять мои дни. Почти не позволяю. Делаю глубокий вдох. Ощущаю, как злоба и обида растворяются, исчезают. Скандалов не будет, крика тоже. Не при дочери. Ее маленький мир останется солнечным и ясным. Она ни в чем не виновата, даже не понимает, что происходит. У нее такие огромные от радости глаза, такие веселые, искренние, полные удивления и веры в мир. Она не знает, кто этот мужчина. Не понимает, как он однажды поступил с ее матерью. С нами обеими, ведь он разрушил нашу семью. Но Маше и не нужно этого понимать, не сейчас. Прошлое замкнулось только на мне, а их отношения с Андреем – это новая глава. Пусть эта глава будет счастливой, а я привыкну. Буду радовать и защищать дочку, а не затаскивать ее в свои старые обиды и разрушенные мечты. Машуля пытается вылезти из коляски, хнычет и тянет руки к Андрею. Она хочет, чтобы он нес ее на руках. Касаюсь горла, тру его ладонью, стараясь ослабить спазм. С трудом сглатываю. Пытаюсь спрятать эмоции, не позволяю себе чувствовать. «Если хочешь, можешь взять ее на руки», — говорю Андрею, не глядя на него. Ощущаю, что он останавливается. Несколько мгновений ничего не происходит, и тогда я оборачиваюсь и ловлю его взгляд. Он ждал, когда я повернусь, чтобы сказать спасибо. И это не только за разрешение понести Машу на руках, но и за все остальное. За прогулку. За то, что я согласилась поговорить. За то, что пущу его в квартиру, где построила жизнь без него. Я вдруг понимаю, что Андрей знает, как мне сейчас трудно. Или хотя бы догадывается. А еще он понимает, что лишил Машу любящей, полной семьи. Он может взять дочь на руки. Он может улыбаться ей. Но это не вернет утраченное. Поэтому он не ругается и не заявляет о своих правах, а ступает очень осторожно. Это мудро и правильно, потому что я и так балансирую на краю между принятием и желанием выгнать Андрея из нашей жизни и никогда не пускать обратно. Он аккуратно поднимает Машулю на руки. Она обнимает его за шею, доверчиво улыбается. «В ней больше тебя, чем меня», — говорит он с дрожью в голосе. Малышка улавливает эго-эмоции, хмурится, потом смотрит на меня. Она не понимает, что происходит. Не видит, что между нами стены, которые мы построили за эти годы. Для нее это просто встреча с новым человеком, который ей интересен. А я? Не знаю, что мне чувствовать. Все во мне отторгает Андрея, но я должна найти в себе силы улыбаться. Сейчас важна только Маша. Ее счастье не должно зависеть от прошлых ошибок. Пусть она знает и любит Андрея, но я навсегда останусь ее матерью. Этого уже не забрать. Мы подходим к нашему дому, и с каждым шагом я убеждаюсь, что не смогу сегодня вскрыть прошлое. Слишком много в один день. Да и нужно ли его вскрывать? Стоит ли все обсуждать заново, когда и так все понятно? Останавливаюсь у подъезда и перегораживаю Андрею путь. Извини, но мне нужно время. На сегодня хватит. Поговорим в другой раз. Андрей аккуратно опускает Машу на землю, выпрямляется. На секунду закрывает глаза, сглатывает, морщась. Саша! Я знаю, что не имею права ни о чем тебя просить, и я. Не прошу. Просто хочу кое-что сказать. Мне не передать словами, что я испытываю сейчас. Это хуже, страшнее паники. Мне кажется, что если я уйду сейчас, то никогда уже вас не увижу. Вы просто исчезнете. Когда я узнал, что Маша моя дочь, то первые несколько секунд думал, что не смогу пережить эту новость. Что меня сразит молнией или инфарктом. Как видишь, я выжил, но меня до сих пор потряхивает. Дело в том, что однажды я уже пропустил целую жизнь моего ребенка и узнал об этом слишком поздно. Моя дочь выросла, перенесла взлеты и падения, стала взрослым человеком, а я ничего не знал. Даже не подозревал. И те потерянные годы. Их не восстановить, ничем не восполнить, не исправить. Другие люди, мужчины, женщины, как-то переживают такое, справляются, а меня как подкосило. Узнать, что неотъемлемая и крайне важная часть тебя долгие годы существовала отдельно, это как удар под дых. Невосполнимая потеря. А теперь это повторилось снова, и если бы мы с тобой случайно не встретились, то неизвестно, когда бы я узнал о Маше. И я бы снова жил наполовину. Или даже на четверть. Я не понимаю. Перебиваю, пытаясь стянуть вместе нити истории. «О какой дочери ты говоришь?» Андрей поднимает на меня покрасневший, больной взгляд. «О Быре».